Глава 9. Заключаем договор, начинаем ремонт. Итак, вы выбрали помещение, которое подходит вам по местонахождению, трафику, размеру стоимости и планировке. Пора обустраиваться и готовить его к запуску бизнеса. На этом этапе подписываем договор аренды, параллельно заказываем оборудование, делаем ремонт. Подписываем договор аренды. Представим. ИП начал искать место для бизнеса и узнает, что кто-то из его знакомых готов сдать подходящее помещение. Предприниматель говорит уверенно «да» и спрашивает, когда можно будет подписать договор. А знакомый отвечает: «Ну, какой договор? Зачем он нам? Не чужие же люди». И правда, знакомый не кинет, можно оставить все формальности, договариваются на словах. Но спустя время случается ссора между арендодателем и самим ИП или кем-то из его близких. И вот предпринимателя выставляют на улицу. Ничто не предвещало беды, а защиты у бизнеса нет. Другой вариант развития событий. Арендодатель видит, что дела у ИП идут неплохо. Вот даже машину купил. Понимает. Бизнес привязан к месту, и если поднять ежемесячную аренду, ИП ничего не останется, кроме как платить. И завышает цену в 2 раза. Мол, времена такие. И вот вместо 40 тысяч рублей ИП платит уже 80. Бизнес медленно, но верно становится убыточным. В итоге ничего не остается, кроме как закрыться и искать новое место. Чтобы не стать героем таких историй, заключайте договор аренды даже с родными. Так обеим сторонам будет спокойнее. Обычно у арендодателей свои шаблоны договора. Если его нет, воспользуйтесь образцом из PDF-приложения. Его проверил юрист. Какой договор выбрать? Видов договора 3. Краткосрочный, на неопределенный срок и долгосрочный. Таблица в PDF-приложении собрала основные особенности каждого. Если планируете долго работать на одном месте, старайтесь заключить долгосрочный договор. Но на практике некоторые арендодатели не готовы оформлять такие отношения с недавно зарегистрированным бизнесом. Если собственник откажет в долгосрочном договоре, выбирайте краткосрочный на 11 месяцев. Укажите в нем максимально большой срок, за который арендодатель должен предупредить вас о желании расторгнуть договор в одностороннем порядке. Так вы избежите ситуации, в которой вас попросят досрочно освободить помещение. Договор на неопределенный срок используется крайне редко и для вас, как для арендатора, самый невыгодный. Поэтому его, по возможности, лучше избегать и заключать на определенный срок. Что проверить в договоре? Договор аренды можно заключать в свободной форме на любых условиях, которые не противоречат закону. Но чтобы он имел законную силу, в нем должно быть указано. Первое. Какое именно помещение снимает арендатор у арендодателя? Обычно указывают адрес, площадь, этаж, кадастровый номер помещения. В приложении можно указать копию технического плана и схему помещения, если кадастрового номера у помещения нет. Второе. Сколько и как арендатор должен платить арендодателю? И третье. На каком основании арендодатель владеет помещением? Это подтверждают реквизиты документов о собственности. Если какого-то из этих элементов в договоре нет, он считается незаключенным. Стороны не могут требовать его исполнения. То есть, если арендодатель одним днем сменит замки и подпишет договор с другим арендатором, вы ничего не сможете сделать. Вот на что еще стоит обратить внимание. Первое. Дата начала и окончания действия договора. Договор может начать действовать с даты подписания или с даты передачи помещения по акту приема передачи. Второй вариант выгоднее. Например, если планируете делать ремонт. Можно подписывать акт после завершения и не платить за время подготовки помещения. Второе. Из чего состоит арендная плата? Обычно есть постоянная часть, фиксированная сумма за аренду, и переменная, скажем, за коммунальные услуги. Договоритесь, за какие конкретные услуги арендатор будет платить дополнительно. Это может быть уборка, охрана или парковка. Бывает, арендодатель хочет получать процент от выручки. Тут нужно быть осторожным. Просчитать примерную сумму. Если она окажется большой, торгуйтесь. Третье. Входит ли в стоимость аренды НДС? Если да, то его размер. Четвертое. Нужно ли вносить обеспечительный платеж? Если да, то какую сумму? Обеспечительный платеж — это деньги, которые арендатор передает собственнику на случай, если задержит оплату, испортит ремонт или имущество в помещении. Его еще называют залогом или страховым депозитом. Это не комиссия и не плата за последний месяц аренды. Собственник вернет эти деньги при выезде, если с помещением и расчетами все в порядке. Пятое. Если заключаете долгосрочный договор, на сколько из года в год может повышаться арендная плата? Обычно повышение цены связано с коэффициентом инфляции и составляет 5-10% в год. Если процент выше, торгуйтесь. Шестое. Каким способом платить за аренду? Идеальный способ – оплата переводом на расчетный счет. Дело в том, что по закону есть лимит на наличный расчет между организациями по одному договору – 100 тысяч рублей. Седьмое. Есть ли арендные каникулы? Если да, то как оплачивать аренду? По закону компании и ИП не могут оказывать друг другу услуги безвозмездно, поэтому каникулы нужно правильно оформить. Можно предусмотреть символическую плату за первый месяц аренды, скажем, 1 рубль. Эту сумму нужно будет перевести арендодателю после подписания договора. Второй вариант – прописать в договоре, что за первые 2 месяца арендатор платит сумму как за 1. По факту первый месяц бесплатный, второй полностью оплачиваемый. И восьмое – кто платит за ремонт в случае поломок и форс-мажоров? Последний пункт объясню на примере. Я арендовала под кофейню помещение с 2 батареями и окном. Когда бизнес заработал, обнаружила, что окно не открывается. Чтобы его починить, надо вызвать техника от арендодателя. Это условие договора. Техник обошелся в 2000 рублей. Вызвать самой было бы дешевле. И далее по списку. Ремонт батареи – 2000 рублей, установка кондиционера – 5000 рублей, проведение воды – 150 тысяч рублей. Все строго через арендодателя. Цены выше рыночных. Неприятно. Поэтому советую на этапе подписания договора проговорить с арендодателем, кто будет платить за тот или иной ремонт, и закрепить это письменно. У меня есть еще один совет. Попробуйте договориться и зафиксировать в договоре пункт о том, что арендодатель не может сдавать помещение по соседству вашим конкурентам. Не все на это пойдут, но это поможет удержать высокий трафик. Обустраиваем помещение. Когда договор подписан, можно смело заказывать выбранное оборудование и начинать ремонт. Заказываем оборудование. Хранить инвентарь в помещении неудобно, он занимает место. Его могут повредить при ремонте. Складывать в гараж тоже плохая идея. Есть риск, что украдут или случайная крыска перекусит провод. По опыту советую действовать так. Определите, какое оборудование нужно монтировать долго, а какое достаточно просто включить в розетку. Первое можно будет заказывать к финалу ремонта, а остальное просите привезти за пару дней до открытия. Работы завершатся, вещи не будут мешаться под ногами, их никто не испортит. Можно спокойно управиться с расстановкой мебели и тестированием техники. Если окажется, что поставщик не успевает доставить оборудование или оно приехало бракованное, у вас будет шанс все исправить. Здесь пригодятся запасной поставщик и лишние день-два до открытия. Делаем ремонт. Как только договор подписан, можно приступать к ремонту. Делать его самостоятельно или с помощью бригады зависит от объема, сложности работ и ваших предпочтений. Чтобы не тратить время, на этом этапе можно уже искать поставщиков и сотрудников, запускать первую рекламу. В некоторых случаях можно даже начать понемногу работать. Как это сделать, разберемся в следующих разделах.